Само собой разумеется, что дороги исчезнувшего народа ничуть не напоминали дороги привычные, с межевыми столбами, наезженной колеей или каменными памятными крестами, на которых обычно изображался герб владельца земли, епископа или короля. По пересечению невидимого рубежа последовала череда ярких видений, мимолетных, хаотичных, урывочных и, вероятно, никак промеж собой не связанных. А вот несколько всадников, красные плащи, шлемы с гребнями, анатомические нагрудники, будто на сохранившихся в Италии статуях времен империи. Откуда-то появилось твердое знание. Это Юлий Цезарь и легат Тит Лабиен вместе с вождем Беловаков, Атрыбатов и Веромандов Комием. Они одно время были союзниками. Провинция Бельгика, без малого 1500 лет назад. Конные римляне и рикс варваров сгинули во мгле. Рауль с Жанин оказались под сенью колоссального дуба, чья крона скрывала высыпавшие в небесах холодные звезды. Поодаль, в нескольких шагах устрашающего облика бородач в кольчуге, сбрасывал в выкопанную у корней дерева яму три мертвых тела. Беззвучный голос подсказал. Это Альтамар Арраский, здешний граф при короле Карле III Простоватом. Обязательный персонаж местных преданий. Злодей, колдун и распутник. Неужели легенда о сокровищах Альтамара, оберегаемых неупокоенными душами, имеет под собой реальное основание? Дубовая роща заместилась озаряемым свечами помещением со штукатуренными стенами. Узнаваемо. Это часовня тамплиеров в замке Бребьер. Алтарь целеханик, краски фресок еще не поблекли. Странность какая. Изображенные умелым рисовальщиком фигурки святых движутся. Взгляд привлекла Мария Магдалина с Иосифом сладчайшим на руках. Казалось, будто она уходит прочь, к горизонту. Алое платье на глазах теряло цвет, превращаясь в истрепанное неокрашенное рубище. Волосы Марии стали седыми и... Раулю остро захотелось проснуться. Немедленно. Он знал, что именно увидит, если блудница из Магдалины обернется. «Не отворачивайся», — сказала Жанин. «Смотри и запоминай». Женщина, окончательно потерявшая любое сходство с библейской святой, замерла на мгновение, склонила голову и бросила резкий взгляд за плечо на мэтра Азнара. Угольно-черные глазницы, два провала в вековечную ночь преисподней. Скорбная линия безгубого рта, острые скулы, пятна тления на шее, мертвый младенец на руках. Идет дева по колено в лесных кронах. Очи без зрачков притягивали, завораживая и не позволяя шевельнуться. Появилось ужасающее чувство, что оттуда, из-за агатовой пелены, за тобой наблюдает еще кто-то, несоизмеримо более страшный и опасный. Мир растворился в глазах моровой девы. Тьма расползалась, захлёстывая сущее, потянуло холодом и вонью разлагающейся плоти. Рауль заорал, в голос, надрывно и низко. Он видел, спасения нет. Еще несколько мгновений, и чернота поглотит его, а затем... Затем до мессира Азнара доберется тварь, скрывающаяся во мраке. А это будет пострашнее самой жестокой смерти. «Нет!» — задыхаясь, выдавил Рауль. «Не надо! Пожалуйста! Иисус и все святые!» И проснулся. Проснулся в своем кресле, возле очага. Рубашка мокрая от пота, хоть выжимай. Язык прикушен. Сердце бешено колотится. Кошмарный сон продолжался сравнительно недолго. Толстые свечи успели оплыть меньше, чем наполовину. Значит, час бдения миновал, и скоро начнут звонить к хвалитным. Отдышавшись, Рауль схватился за стаканчик с недопитым вином. Пальцы заметно дрожали, едва не пролил. Опрокинул залпом. Стало чуть полегче. «Эдак до умопомешательства недолго», — вслух сказал мэтр. Звук собственного голоса придал уверенности. «Подбил ведь нечистый искать практику в захолустье. Оставался бы в Париже и горя не знал». Встал, подошел к входной двери. Подергал засов. Разумеется, заперто. Чертыхнулся от внезапной боли в ступне. На гвоздик, торчащий из половицы, напоролся. Рауль взвыл бы от ужаса, но дыхание перехватило. Голени и лодыжки были черны от грязи. К большому пальцу на правой ноге прилип желтый листик березы и пожухлые сосновые иголки. На колене обширная ссадина и расплывшийся кровоподтек. Как это прикажете понимать? Непостижимо. «Эннури!» — рявкнул мэтр. «Проклятущая скотина! Тащи сюда свою волосатую задницу!» «Прокляну! Душонку засуну в интеритус, а шарик выброшу в выгребную яму! Ты где?» Вполне возможно, что домовой и сумел бы раскрыть тайну появления ведьмы Жанин в доме на Иерусалимской улице. Однако на зов не явился, игнорировав все угрозы, исторгаемые взбешенным, и чего уж скрывать перепуганным до полусмерти Раулем. Экдзека сделал вид, будто его здесь совсем нет. Лучше переждать бурю. Хозяин рано или поздно успокоится, и с ним можно будет объясниться. Бездействие в исключительных обстоятельствах приводит к лишнему душевному смятению. Чтобы занять себя хоть чем-нибудь, Рауль взял большой котел, осторожно выглянул во двор, расколотил тонкий слой льда в бочке, набрал холоднющей воды и поставил на угли кипятиться. Следовало омыть ноги и смазать царапины свинцовой мазью, предупреждающей нагноение. Оттирая грязь, мэтр заметил, что глина желто-серая, обычная для берегов рек Креншона и Скарпа, протекающих возле Арраса. Поэтому-то кирпичные здания в столице графства непривычного бурого или красноватого цвета, а в основном пепельные или землистые, с изжелтью. Выходит, если невероятное путешествие в компании Жанин Фаст состоялось в реальности, далеко от города дороги не уводили. Осенний березовый листик свидетельствует, что мимолетная встреча с Цезарем и Комием случилась неподалеку от Байоля. Березы растут только там. Единственная роща в округе. Дедукция и абдукция, как любит говаривать брат Михаил, заодно отвлекает от нехороших мыслей. Сен-Вааст оповестил о часе Хвалитн. Утро. Можно собираться и бежать докладывать преподобному. Вот и поглядим, как он применит свою хваленую дедукцию к этому невероятному событию. Магическая природа такового сомнений не вызывает. Но Рауль признался себе. Накрепко вбитые в Нарбоне знания объяснить произошедшего не могут. Сомнобулизм, снохождение. Михаил Авернский оставался верен принципам Аккама. Ничего похожего раньше за собой не замечали? Явление многократно упоминается в известных медицинских трактатах от Гиппократа до ныне здравствующего Соломона Бен-Гершома, врачевавшего лет 10 назад папу Бенедикта XII. Его брат, астролог Леви Бен-Гершом, более известный как Лев Гераснит, интересовался воздействием Луны на человека. «Я никогда не страдал лунатизмом», — оскорбился Рауль. «Ни в детстве, ни сейчас». «Вы утверждаете, что свечи сгорели на 30 с небольшим?» 5-7 кварт. Допустим, на вас было оказано опосредованное магическое воздействие, вызвавшее приступ сомнобулизма. Пребывая в состоянии бессознательном, вы покинули дом, побродили по улицам города, возвратились, набросили на дверь засов и благополучно очнулись. А как же глина? Голый прагматизм брата Михаила начинал раздражать. Хвойные иглы, осенний лист. «Могу отправить монахов поискать на площади Мадлен и то, и другое, и третье», — невозмутимо пожал плечами преподобный. «Ставлю 10 полновесных флоринов, что найдут». Креншона протекает за городской стеной. Противоположный берег — глинистый. Сосновые иголки и листик выпали из телеги, груженной фуражом, доставленным в Арас крестьянами. «Разбито колено?» «Поскользнулись, упали». Это естественно при неосознанном снахождении. «Значит, никакой тайны?» – разочарованно буркнул Рауль. «Игра усыпленного разума?» «Это вы сказали, а не я. Дело за малым. Выяснить, кто ваш разум усыпил и с какими целями. Ведьму Жанин пока трогать не станем, хотя у меня появилось навязчивое желание вдумчиво обсудить с ней отдельные вопросы. Знаете что?» Давайте навестим келлера монастыря Сен-Вааст. Заберем у него ключи от погребов и повторим вашу ночную прогулку. Прихватим с собой Жака. Он глазастый. Давайте, безропотно согласился мэтр, пожав плечами. Мне даже интересно, что получится. Отказать инквизитору келлер не мог. Лишь слезно попросил получить благословение аббата. Выдал тяжеленькую связку ключей, объяснив, какие замки ими отпираются. На вопрос, не случилось ли намедни в обители вызывающих подозрения событий, ответил, что хранил Господь. Картинно возвел очи горе. «Поиск следов ваших босых пяток представляется мне делом бессмысленным». Преподобный и не думал скрывать благодушно-скептический настрой. «Сплошная наледь. Снег утоптан сотнями подошв». «Ничего не перепутали? Точно это дверь?» Приготовивший факел Жак ткнул левой ручищей в створку. «Не поддалась». «Точнее не бывает», — подтвердил Рауль. «Видите, сбоку на стене нацарапано неприличное слово, у простонародья означающее «женское естество». «Не перепутаешь». «Какие вы, однако, пикантные мелочи замечаете?» — фыркнул Михаил Авернский. Загремел ключами, подбирая нужный. «Жак, давай вперед!» Верный слуга преподобного остановился на третьей сверху ступени. Присел на корточки, коснулся указательным пальцем камня, покрытого темно-багровыми пятнами. Принюхался. «Кровь! Свежая, нынешняя ночь!» Преподобный многозначительно взглянул на Рауля. «Занятно. Тут вы оступились?» «Предположим, что разгуливая во сне, можно запереть двери собственного дома. Но простите, как вы сумели проникнуть в монастырь? Келарь скорее изойдет черной желчью, чем допустит в подвал чужака и тем более позабудет закрыть вход в кладовые. Замок не трогали несколько дней. В скважине застыла талая вода, пришлось выковыривать льдинки. Теперь-то вы мне верите?» «Я верил с самого начала. Оставалось убедиться лично». «Знаете, что вызвало наибольший интерес в вашем рассказе, месье Разнар?» «Человек, которого вы именуете Сереньким. Загадочный преследователь и соглядатай. Он шел за вами с Жанин от самого дома?» «Возможно. Заметил его на улице Сен-Сернен. Ведьма посоветовала не беспокоиться. Якобы он безвреден и не опасен». «Но кто таков, не объяснила, конечно». «Хорошо. Оставим пока данный казус. Однако в безвредность людей, так настойчиво и искусно скрывающих свою внешность и намерения, используя магию, я не верю. Ваш сон приобретает черты реальности. Но это вовсе не отменяет предположение, что капли крови принадлежат монаху Каштеляну, обходившему ночью подвалы с проверкой, все ли двери закрыты. Порезался, кровь носом пошла, да все что угодно». «Сомнения, сомнения и вновь сомнения», — вздохнул Рауль. «Существует в природе хоть что-нибудь, в чем вы сомнений не испытываете, брат Михаил?» «Святая вера Христова», — резонно ответил преподобный. «В вере, осмеюсь надеяться, вы тоже не колеблетесь?» «Ведите. Куда дальше?» «Прямо через галерею с ледником, винный подвал и потом в ассуарии. Запомнить было нетрудно». В хранилище костей преподобный остановился. Коснулся груди там, где под рясой был спрятан Гермесов Киррикон. Неужто заметил необычное? «Шепчутся», — после долгого молчания проронил Михаил Авернский. «Вы были правы. Крайне необычный ассуарий. Я бывал на кладбищах невинно убиенных младенцев. Сен-Жермен-де-Пре и Сен-Дени в Париже. Усыпальницах Клюни и в монастыре Монте-Кассино. Но там погребенные предпочитали безмолвствовать. Жак, будь любезен, посвети». Преподобный указал на пирамиду черепов у северной стены, видимо, наистарейшую, еще времен святых Вааста и Ремигия, а то сложенную и до прихода в Артуа христианства. Аккуратно снял одну мертвую голову с вершины пирамиды, провел пальцами по шву меж костей свода. «Этому черепу лет примерно 400», — сказал брат Михаил. Франк или норман? Племена родственны. Теперь посмотрите вниз, на основание груды. Разницы не замечаете? Гал, предположил мэтр, вглядевшись. Артебат или беловак? Сомневаюсь. Вы давно наблюдали свое отражение в зеркале, мессир Азнар? Напомню, что Азнары есть младшая ветвь дома Вермандуа, дворян природных, ведущих родословие от вождей племен вермандов, признавших власть Рима 1400 лет тому. Кельтской крови в ваших жилах не меньше половины. Глаза голубые, волосы темные, кость широкая. В отличие от белобрысых германцев-франков, фландрийцев или завоевателей норманов. Это кто-то другой. Под словом «это» Михаил подразумевал несколько черепов, за столетия наполовину погрузившихся в слежавшийся грунт подземного коридора, что не мешало остовы как следует рассмотреть. Подозрительный цвет кости. Сероватый, с едва заметным голубым оттенком. Еще можно было бы списать на исключительную древность захоронения, когда сложенная из бревен церквушка святого Вааста была величиной с деревенский дом. Совсем другое дело, чрезмерно выдающиеся надбровья, куда более вытянутый свод черепа и слишком массивная нижняя челюсть. Сохранившиеся зубы, впрочем, обыкновенные, как у всех людей. Никаких тебе звериных клыков. Когда пришел Цезарь, здесь жили многие народы гальского языка и корня, сказал преподобный. Ада галов. Кто? Сам Цезарь упоминает в своих записках об иных, вымирающих племенах, обитавших уединенно, на побережье нынешней Британии и непроходимых лесах, разделяющих Галлию и Германию. Люди странного обличия, разговаривающие на странном наречии и использующие не менее странное колдовство, неизвестное как римлянам, так и покоренным республикой галлам. «Я слышал много преданий о старых народах», – тихо ответил Рауль. «Потерянные колена Израилевы, неупомянутые в Библии потомки Ноя, ушедшие на север после потопа, наконец Гипербореи или Атланты из языческих сказаний. Сейчас разобраться невозможно, столько веков прошло. Вдруг это древние? Не люди. Некоторые из них были похожи на человека. В Нарбонне мне показывали череп настоящего кентавра. Не отличишь? А мне в Нантре как-то предъявили бедренную кость святой Женевьевы во младенчестве», язвительно сказал преподобный. «При том, что Женевьева протянула 80 лет, успешно пережив знаменитых современников, святых Жермена, Дени, Мартина Турского и Ремиге. Неужто вы поверили? С вашим преотличнейшим университетским образованием?» «Ну, смутился мэтр. Всегда хочется верить в чудеса». «Чудес здесь хоть отбавляй, верно», — охотно согласился брат Михаил. «Амулет Трисмегиста холодный как лед и вздрагивает, прямо указывая на обилие магических эманаций. Вы же остаетесь философски спокойны. Следовательно, ничего экстраординарного не чувствуете, так?» «Я не всесилен. Ночью голоса мертвецов различались отчетливо. А сейчас только неразборчивый шепот. Пойдемте, и так задержались. По большому счету, какая разница, чьи останки хранит монастырский ассуарий? Ибо нет ни Эллина, ни Иудея. Справедливо? Под святым Петром в Риме упокоены сотни язычников, что ничуть не мешало служить в базилике мессу еще при Константине Великом. Сквозь толщу камня в подземелье проник тягучий колокольный звон. Час первый. Утренняя заря. Восход. Лучи дневного светила показались над отдаленной грядой Орденских гор и позолотили крест на шпиле Сен-Вааста. «Согласно общепринятым канонам», — сказал преподобный, разглядывая гранитные валуны, открывавшие дорогу, «любое нечистое волшебство с рассветом должно сгинуть. Апотропей умолк. Непреложный закон соблюдается. Давайте посмотрим, на каком же основании возведен Арраский кафедрал. Жак, умоляю, не натопчи. Песок. Можно понять, кто и когда хаживал в подвалы собора. Дай мне факел». Осмотр занял меньше кварты. Брат Михаил дважды обошел вокруг нагромождения искрящихся вкраплениями кварца камней, определил стороны света, в чем особой сложности не было, достаточно знать, где находится алтарная часть собора, и, наконец, подозвал Рауля. «Вы на самом деле сюда приходили?» — без обиняков сказал лучший следователь Инквизиции по восточную сторону Пиренеев. «Мэтр, потрудитесь снять левый сапог». «Спасибо. А теперь аккуратно поставьте ногу вот сюда. Перенесите вес тела чуть вперед, словно хотите сделать шаг». «Прекрасно. Смотрите внимательно». Два абсолютно одинаковых отпечатка ступни на влажном песке. «Вот еще два десятка смазанных следов», — преподобный обратился к излюбленной стихии расследования. Увлекся. «Ваши, Рауль, определяются безошибочно. Рядом оттиск дамских туфелек на деревянном каблуке. Таким образом мы делаем вывод, что Жанин Фаст пребывала тут воплоти. Как вы назвали ведьму? Королева Селена?» «Далее. Это не просто камни, найденные отдельно, принесенные на капище многобожников и сложенные воедино человеческим усилием. Перед нами вершина скального выхода, выветрившегося и начавшего разваливаться еще до того, как Вааст Арраски принялся за строительство обители. Прожилки на породе одинаковые, линии трещин явно прослеживаются. Там внизу, под нами, огромный гранитный монолит, схожий с Латеранской скалой в Риме. Засим, видите осколки ракушек? Когда-то графство Артуа находилось на морском дне, как и весь мир после Ноева потопа, но отсюда вода ушла значительно позже. Не забудем, Арраз всего в сотне римских миль от побережья. Уточню, это морские, а не речные раковины. Поэтому обвинять в их появлении наводнение и подъем воды в Креншоне нет оснований. «Ваше преподобие, откуда вы все это знаете?» – поразился Рауль. Жак только ухмыльнулся. Он-то знал, каковы истинные способности господина. Чтение, книги, трактаты, посвященные самым разнообразным особенностям бытия. «Месье Разнар, в университете вас должны были убедить в необходимости совершенствования в самых, на первый взгляд, бесполезных областях науки. Следователь Инквизиции обязан не только знать, в чем разница между еретиками-альбегойцами, бегинами или патаренами, но и уметь различить стиль письма скрипторов графства Триполитанского времен Второго Крестового Похода с особенностями начертания буквиц монахами Клюни. В нашем ремесле любая мелочь пригодится». «Так что же?» «Чисто умозрительные выводы, ничего более. Это место являлось святилищем всегда, в самые незапамятные времена. Возможно, до потопа. Ранние христиане, чтобы привлечь язычников, строили храмы на месте прежних капищ. Святой Вааст исключения не сделал. Меня интересует другое. Объясните, что такое дороги?» «Не знаю», — растерялся мэтр. «Ведьма сказала, просто сделай шаг вперед без боязни». «Попробуем. Где вы стояли ночью?» «Чуть правее». «Подойдите. Встаньте на это место. Жак, не отставай. Рауль, не тушуйтесь. Давайте по счету три, все вместе. Унус, до, трес, шаг». Дорога пропустила Михаила Авернского, Рауля Азнара и неразговорчивого Жака беспрепятственно.